Глава 33. Возле Демонессы полыхнули фиолетовые искры, и через мгновение рядом с ней появилась воронка-портал. Пламя, бьющее из половиц, не угасало и не позволяло пройти даже мне. Конечно, я не сгорю, как обычные ванны, но лицо точно станет похожим на старый авокадо. «Знаешь, мальчик», — она выделила последнее слово, бросив на меня похабный взгляд, — «предложение моей матери все еще в силе. Если захочешь стать императором рядом со мной, то...» «Ты не в моем вкусе», — прямо ответил я. Лицо Демонессы исказилось в гримасе ярости. Она сжала кулаки, а широкие крылья взметнулись к потолку. «Щенок», — прошипела Акума. «Ты даже не представляешь, от чего отказываешься». «От безвкусной любовницы», — произнес с усмешкой. Я хотел вывести ее из себя, чтобы Демонесса потеряла контроль и погасила огненную стену, но, увы, ничего не вышло. «Идиот!» — злилась она, но ко мне идти не собиралась. «Знаешь что, я не терплю подобных оскорблений», — шагнула в портал, сказав на прощание. «В одну реку дважды не войдешь. Помни о своей семье». Раздался тихий хлопок, и вспышка портала на миг ослепила нас. Но стоило открыть глаза, как увидели, что вместе с хозяйкой исчезло и магическое пламя. «Цукико, даже не думай!» Этти схватила меня за плечо, когда я дернулся в сторону трона. «Ты ее уже не поймаешь». «Знаю», — процедил сквозь зубы, соображая, что делать дальше. Оттолкнувшись от разбитого пола, вылетел на крышу через дыру, проделанную Демонессой. Осмотрелся, но, конечно же, ничего не заметил. Да и на что я рассчитывал? Что Акума будет парить в небесах, поджидая меня? Глупости. Нужен другой способ вернуться на остров. И желательно как можно скорее. Плавно опустившись обратно, увидел изумленные лица имперских воинов, что уставились на меня, как на настоящее чудо. «Что?» — грубо обратился к ним. «Удивлены?» «Скажу прямо, слухи обо мне правдивы. Я полубог, сын Фуцунуси, бога воина и кузнеца. Внук Ито Джиро, прямого и...» покосившись на труп императрицы, «теперь уже единственного наследника престола. Есть вопросы?» В зале воцарилась гробовая тишина. Лишь ветер задувал через огромную пробоину в крыше. Солдаты стояли, словно каменные изваяния. Эти со своими учениками так и не ушли, тоже вопросительно глядя на меня. «Вот чего вы от меня хотите?» «Цукико», — Кицуна заговорила первой, подойдя ко мне. «Ты понимаешь, что только что назвал себя преемником императора?» «Брось, сейчас не до этого. Я хотел огрызнуться, вот только вся злость уже сошла на нет. Акума угрожала моим близким. Мне надо срочно вернуться на земли клана». «Корабль тебе не поможет», — к нам подошел Брол. «Здесь нужна магия, как у Демонессы. Может, боги откликнутся на твою просьбу?» «Да уж, иного выхода нет, придется обращаться к ней». Я достал из сумки Камооса и сделал маленький глоток. Как и думал, бутыль уже наполнилась до краев, но я слишком надолго потерял связь с Канон, поэтому и вкусил саке. Да и потом, такой напиток никогда мне не претил. «Госпожа, вы меня слышите?» «Госпожа?» Голос богини был более чем удивлен. «Цукико, видимо, тебе очень нужна моя помощь, раз ты столь вежлив». «Прошу, давайте без этого. Вы прекрасно понимаете, что у меня произошло». «Даже на «вы»? Ты не перестаешь меня поражать. Но да, я вижу все твои трудности, и помощь скоро будет. Нам тоже не по нраву планы Демонессы». «Благодарю вас». «Береги себя, Цукико. Наши встречи мне очень нравятся, и я бы не хотела, чтобы они прерывались». На этом разговор окончился. Я вздохнул и обернулся к спутникам. Те выжидающе смотрели на меня. «Мы справимся», — сказала Этти, поняв все без слов. «Иди». Как ни странно, но имперские воины до сих пор ничего не предприняли. Наверное, из-за моего заявления, а может, просто сами все понимают. Да и вступать в бой с такими магами, как Аска и Брол, не хотят. Все же они недавно наподдали их капитану. По спине пробежался холодок, а следом за ним послышался женский голос. «Цукико, ты готов?» Обернувшись, встретился взглядом с Накимы. «Так вот, кого послала Канон мне на помощь». «Да», — кивнул я и вновь обратился к Кицуне и остальным. «Я не прощаюсь. Совсем скоро мы снова увидимся». После чего направился к посланнице богов. Худощавая женщина слегка поклонилась мне и взмахнула рукой. В ту же секунду рядом с нами появилась воронка с золотистыми краями. Портал завис в воздухе, лишь слегка касаясь пола. Накима шагнула в него и поманила за собой. «Идем, время не ждет». Нас окутала тьма. Наверное, именно такову и описывал Ник, когда рассказывал о своих теневых способностях. Она казалась материальной, вязкой. Я чувствовал себя, словно муха, угодившая в паутину, и от этого становилось мерзко и обидно. «Да что ж такое?» «Успокойся, Цукико». Голос посланницы раздался прямо в голове. «Вскоре все закончится, и ты окажешься там, где и хотел. Но я должна тебя предупредить. Все, что сейчас происходит, неспроста. Кто-то желает встретиться с твоими родителями, и эта встреча будет плачевной. Будь предельно осторожен, за тобой постоянно наблюдают». «Это-то я знаю. Но что мне делать?» Ответа не последовало. Накима исчезла из моей головы, а вместе с ней испарилась и тягучая тьма. В лицо брызнул яркий свет, и через мгновение я почувствовал прохладный ветерок. «В строй! На верхнюю башню! Живее, толстобрюхи!» Вот крики, встретившие меня, стоило вывалиться из портала. Да, я выпал из него, не успев понять, что происходит. А когда открыл глаза, то увидел перед собой огромную черную стену. «Отлично!» — только и пробормотал я, мысленно поблагодарив и Канон, и Накимы. Никто из них не отозвался, ну и ладно. «Эй, ты!» — крик раздался совсем рядом. «Чего?» Но стоило мне обернуться и взглянуть на одного из солдат в черно-желтых доспехах, как тот мигом признал меня и припал на одно колено. «Итосан, прошу меня простить, я не думал встретить вас». «Все в порядке», — отозвался я, вновь посмотрев на стену. «Что происходит? Почему такая суета?» «Мору», — выпалил воин, поднявшись. «Они выбираются наружу, мы ожидаем вторжения с минуты на минуту». «Хорошо», — сказал я, чем вызвал неподдельное изумление у Вана. «Джиро сама здесь?» «Да», — кивнул воин и двинулся вперед, ведя меня за собой. Мы быстренько поднялись по ступеням. На каждом повороте нас провожали пристальные взгляды. Воины опускались на колени, стоило мне появиться поблизости. Иногда слышался шепот. «Это он, охотник вернулся, меч Фуцунуси». И другие подобные. Наверное, кого-то такое могло потешить, но в тот момент мне было на это абсолютно наплевать. Стоило подняться на верхнюю площадку, как над головой послышались крики и рев. Я вскинул взор и увидел парящих в небе ящеров. «Все-таки добрались», — довольно пробормотал я и мысленно коснулся разума нежити. По ту сторону стены уже бродили мертвецы и другие твари, что я привел с земель Ватанабе. Конечно, их стало значительно меньше, и, возможно, особой опасности для Мору они не будут представлять. И все же даже пара лишних секунд могут спасти жизни нашим воинам. Это уже что-то, чем ничего. «Пришли сюда рано утром», — подтвердил мои слова провожатый. «Сперва мы все испугались и даже хотели атаковать их, но господин Джиро запретил. Он рассказал нам о вашем замысле. Будем надеяться, что сработает». «Будем», — кивнул в ответ. Вскоре послышался знакомый старческий голос, и как только я его услышал, на душе сразу же потеплело. Видимо, глава клана стал слишком близким мне человеком. Впрочем, по-другому и быть не могло. Он стоял у края стены и смотрел на горы. Длинное золотистое кимоно, что Джиро носил постоянно, сегодня было стянуто черными доспехами. Слева висела катана, справа какая-то фляга. Рядом стоял Макото, мой бывший учитель. На нем красовались доспехи, покрытые золотистыми узорами в виде цветочков и побегов растений. Что сказать, он всегда был не таким, как все. И голубой окрас его шерсти лишь подтверждал это. На меня обратили внимание только когда я приблизился на пару дзё. «Цукико?» Джиро удивленно вскинул брови. «Неужто это ты?» «Да, это само». Пришел мой черед опуститься на колено. «Я прямиком из Имперского дворца, и у меня для вас несколько новостей». «Ох», — выдохнул старик, схватившись за грудь и пошатнувшись. «Что там случилось?» «Много интересного, господин». Я выпрямился и слегка поклонился. «Но главное одно. Трон свободен, и вы...» «Нет», — воскликнул он, взмахнув рукой. «Обсудим это позже». Джиро определенно был не в духе. Или все дело в его болезни? Первое предположение развеялось уже через пару секунд, когда старик подошел ко мне и крепко обнял. «Мальчик мой», — произнес он, чуть отстранившись, — «мы беспокоились. Акайо уехал вместе с остальными на запад по моему приказу. Сейчас они в безопасности». «Да, я знаю», — кивнул я и тут же прикусил язык. «Черт, теперь просто так не отвертеться». Джиро лишь усмехнулся. «Думаю, тебе есть что рассказать. Но все потом. Сейчас необходимо решить более серьезную проблему». указал на горы. «Они уже выбираются. Совсем скоро прозвучит...» Но не успел старик закончить, как раздался громоподобный рев с одной из башен. Это был горн, возвещающий о начале вторжения. В тот момент мне показалось, что замерло само пространство. Затихли птицы, замолчали воины. Даже сердца и тех не было слышно. Мы будто оказались в вакууме, лишенном всяческих звуков. Такое со мной уже бывало, точнее, нечто похожее, когда замедлял время и двигался быстрее ветра. Вот и сейчас я испытывал схожие чувства. А вот для остальных все было в новинку. «Началось», — прошептал Джира, смотря вдаль. Там, где снега скрывали скалистые пики, по белому полотну растекались черные полосы. Мору выбирались из нор и мчались к нам. И если раньше я никогда толком не видел, как выглядит их нашествие, то сейчас мог с уверенностью сказать, что это одновременно захватывающее и жуткое зрелище. Черные кляксы то распадались, то сливались воедино. Если включить фантазию, то можно рассмотреть в их узорах различные изображения или рожи. Страшные рожи. И все они вызывали лишь одно чувство — страх. Сотни, а то и тысячи тварей неслись к нам несокрушимой лавиной. Я даже боялся представить, что будет с простым ваном, который не успеет убраться с их дороги, и сколько сегодня полежит добрых воинов. Ведь каким образом они смогут противостоять этой орде? Их мечи не пробьют даже мой костюм, что же тогда говорить о живых монстрах? Наверное, мои эмоции были написаны у меня на лице, так как Джиро, взглянув в глаза, улыбнулся и спокойным голосом сказал: «Все схвачено, Цукико, но будь наготове. Сейчас начнется битва, что запомнится на века».